Я вернулась сказать, что пришли мужчины. Я видела. Он хотел убить меня, так же, как убил моего отца. Нет, милая, он не убивал твоего отца. Это сделала я. Я, — повторила она и уронила пистолет на пол. Мне очень жаль. Нет, ты сошла с ума. Я воспользовалась этим пистолетом. Он принадлежал моему отцу и никогда не был зарегистрирован. Не знаю, почему я взяла его с собой в ту ночь. Сомневаюсь, что я собиралась убивать его. Я вообще ни о чем не думала. Он хотел денег снова. Этому не было конца. «О чем ты говоришь?» София обхватила себя за плечи. Она ощущала запах пороха и смерти. «О чем ты говоришь?» «Линк». Он пользовался линком. «Линк, Господи, помилуй!» «Линк, сын Тони». «Все в порядке, они...» В балконную дверь влетела Пилар и остановилась, как вкопанная. «Боже милостивый, Софи!» «Стой, подожди, не входи!» «Ничего не трогай!» София вскочила. Отдышка не мешала ей лихорадочно думать. «Тетя Елен, пойдем со мной сейчас же. Мы не можем оставаться здесь». «Это убьет Джеймса и Линка. Я уничтожила и их». София заставила Елен встать и вывела ее на галерею. «Говори, быстрее говори, у нас мало времени!» «Пилар, я убила Тони. Я предала тебя, себя и все, во что я верила». «Это невозможно. Ради Бога, что здесь случилось?» «Она спасла мне жизнь», — сказала София. Со стороны винодельни донесся сильный треск и порыв ветра. Это рвались бутылки, но София даже не вздрогнула. Он хотел убить меня. Из этого пистолета стреляли в Дэвида. Он велел его прислать и держал у себя как сувенир. «Элен, что случилось с моим отцом?» «Он хотел денег. Когда ему нужны были деньги, он обращался ко мне все эти годы. Он никогда не требовал, никогда не угрожал. Просто говорил о Линке. Сначала о том, какой он чудесный мальчик, затем, какой умный, многообещающий молодой человек. А потом говорил, что ему нужно немного взаймы. Я переспала с Тони. Она беззвучно заплакала. Много лет назад. Тогда мы все были так молоды. У нас с Джеймсом были трудности, я ужасно разозлилась на него. Несколько недель мы прожили врозь». «Я помню», — пробормотала Пилар. «Я обратилась за помощью к Тони. Он все понимал и сочувствовал мне. Вы с ним тоже не ладили. Ты подумывала о разъезде. Он был таким внимательным, таким обаятельным, в отличие от Джеймса. Конечно, это не оправдание. Я позволила этому случиться. Потом мне было стыдно. Я возненавидела себя. Но что было, то было. Я обнаружила, что беременна. Не от Джеймса, потому что в то время мы не жили друг с другом. И тут я совершила вторую чудовищную ошибку, все рассказала Тони. С таким же успехом я могла сказать ему, что решила сменить прическу. Вряд ли он стал бы платить за одну неосторожную ночь, правда? Поэтому платила я. По ее щекам текли слезы. Платила и платила. Линк, сын Тони. Нет, Джеймса. Элен с мольбой смотрела на Пилар. Во всем, кроме одного. Он не знает. Никто из них не знает. Я делала все, чтобы искупить ту ночь. Для Джеймса, для Линка. О, Боже! Для тебя, Пилар. Я спала с мужем моей лучшей подруги. Я была молодая, злая и глупая. никогда не могла простить себе этого.